Подходили они к этому Примухину, где ночевать проситься. С щемотью в сердцах, ходи опять по избам, кланяйся, проси приюта. Хорошо, что последний это ночлег, дойдут завтра до Щербова, до госпиталя в настоящего, и там все законное получат, и место, и довольствие. Начали они с краю. Домов побогаче на вид уже не выбирали, лишь бы куда приткнуться. Постучали в первый же дом. Вышла женщина рябоватая, посмотрела на них, головой покачала. Небось, на обтрепанные, обожженные их телогрейки, на небритые опавшие щеки, и сказала. «К председателю идите, у нас черед установлен, кому вас горемычных принимать. Сегодня вроде Степанида должна». «Порядок, значит, установили?» — буркнул лейтенант. «А как же? Вы все норовите дом попригляднее выбрать, а достаток у нас сейчас один. Это когда при мужиках были, разнились, а теперь бабы-работники. Вот и сравнялись все. И выходит, одни чуть ли не каждый день раненых принимают, а другим не достается». «Где председателя искать?» — спросил Володька. «А к Середке идите, там сельсовет у нас». «Ну, спасибо». «Может, у вас и такой порядок заведен кормить раненых?» «Конечно, на то черед и установили. С едой, конечно, у нас не очень, но что Бог послал, как говорится». Двинулись они к сельсовету. И на душе покойно, везде бы так, из мытарства, без упрашиваний. Лейтенант губы кривить перестал и на лицо даже поживел немного. У сельсовета народу толпилось много, женщины, конечно. Одна крикнула громко, заметив подходивших к ним Сашку и лейтенанта. «Степанида, принимай гостей, пришли к тебе на постой». «Где ты, Степанида?» Степанида, грузная, крупная, подошла, оглядела их и, улыбнувшись добродушно, сказала. «Ну, пошли ко мне, герои. Как вас душа-то держится?» «Держится покамест», — ответно улыбнулся Сашка. И тут первая женщина, которая Степаниду звала, приблизилась к ним, остановилась и странно как-то очень внимательно осмотрела Сашку с ног до головы. А осмотрев, сказала. «Этого ясноглазого я к себе возьму. Пойдешь, парень?» «Так с лейтенантом я». «Ничего, лейтенант твой к Степаниде пойдет, а ты ко мне». «Он тебе не начальник». «Не в том дело», — перебил Сашка. «Вместе идем почти с самого фронта». «Иди, иди», — усмехнулся Володька. «Раз тебе персональное приглашение, отказываться не следует». «Но если ты не возражаешь», — неуверенно произнес Сашка. «Иди, иди, хозяюшка-то твоя ничего, не зря зовет». «Ладно, ты зубы-то не скаль, командир», — обрезала она. «Раз зову, значит, причина есть, понял?» «Как не понять?» — опять осклабился лейтенант. Сашка оглядел ее, статную, молодую, годков на несколько старше его, и решил. «Согласна я, пошли». «Видали, согласный он?» — засмеялась Степанида, да и остальные бабы. «Да, Пашка у нас, поди, первая красавица на деревне, а он сомневается еще». Смутился Сашка немного от смеха бабьего, а Володька не удержался, добавил. «Смотри, Сашок, не теряйся», на что Паша замахнулась на него рукой. «Заткнись, лейтенант. На мужиков-то вы уже не похожие, а мысли кобелинные, все оставить не можете. Куды вам не теряться? До постели бы ноги дотянули, а вы? Разве не верно говорю?» «В самую точку», — засмеялся Володька. «То-то и оно. Пошли, парень. Зовут-то как?» «Александром», — ответил Сашка. «Александром?» — переспросила она почему-то. «Я думала, по-другому тебя кличет». «Почему?» «А так». Шли они к дому молча. Паша впереди, а Сашка поневоле видел, как колышутся под юбкой ядреные ее ягодицы, как поблескивают полные икры, не закрытые голенищами коротких сапог. Но волнений особых вид этот у него не вызвал. Только отметил в мыслях, что баба-то в самом соку, и без мужика ей, небось, трудно. Ввела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть, и сказала, «Ты пока отдыхай, покури, а я через полчасика управлюсь, приду, и ужинать будем», и ушла по своим делам. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели. Подошел Сашка ближе, для разгляду. Чинные, приодетые глядели на него старики и старухи. Родители или деды Пашины, или мужа ее. Но все это без интереса для Сашки. А вот мужчины в полушубке белом, в шлеме красноармейском, он заинтересовался. Глядел тот с фотографии весело, с улыбочкой, и папироска длинная в углу рта торчала, как-то задорно, и показалось Сашке лицо его очень знакомым. Но откуда? И не сразу догадался он, что парень этот, на него, Сашку, очень похожий. Такие же скулы приметные, такой же нос, чуть курносый, и глаза также широко ставлены, усмехнулся Сашка. Бывает же такое, словно брат родной, или с родственник близкий. Чудеса прямо. Паша вошла, Сашка незамеченная, и, увидев, что он фотографию разглядывает, кинула скороговоркой. «Муж мой Максим, финскую взятый», а потом подошла к печи, вытащила чугун с водой, отлила в ковшик. «Может, щетину сбреешь? Дам я тебе и помазок, и бритву». «Хорошо бы», — провел Сашка рукой по колючему подбородку. «Ну вот, побреешься, умоешься, и вечерять будем». «Здорово голодный-то». «Голодный», — ответил Сашка прямо. Бритва Максимова была не ахти правленной, да и без руки левой бриться неудобно. Но все же с грехом пополам побрился Сашка. Подала ему Пашу умыться, и даже одеколону тройного дала подушиться. Погляделся Сашка в зеркало. Никакой солидности, мальчишечье лицо совсем. Душой-то он себя старше чувствовал, и удивился даже, что не очень-то изменила его двухмесячная та мытня на передовой, только глаза сильно усталые. Паша тоже удивилась и спросила. «С какого года ты?» «С 19-го». «Я поначалу подумала, что старше ты, а щетину сбрил мальчишка совсем». «А вы с какого?» — задал неудобный вопрос Сашка. Но Паша, не смутившись, ничуть ответила. «С 15-го я. Ты мне не выкай, не тетка я тебе». «Хорошо, Паша. Ты скажи, почему идете такие, кожа да кости, один другого краше, не кормят вас на войне, что ли? Или пока дойдете сюда, тащаете?» Рассказал Сашка, ну не все, конечно, все гражданским знать незачем, но кое-что про фронт рассказал. «Господи ты, Боже мой!» — запричитала Паша. «Что же это такое на свете делается?» «Растянулись тылы, ну и распутится», — объяснял Сашка лейтенантовыми словами. Да и сам так понимал. Конечно, братву полегшую жаль до невозможности. Но по-другому, видно, нельзя было дело повернуть. Какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили. Стала Паша на стол накрывать, еду выставлять. Сашка рот от удивления открыл. Чего только не было. Во-первых, огурцы соленые, с детства им любимые, потом грибки с порезанным луком, потом кусок сала свиного с розовыми прожилками. Лепешки ржаные, с мятой картошкой посередине, вместо творога. И, наконец, самогона-бутыль. «У вас немца не было?» — только и спросил Сашка. «Миловал Бог. Чуток не дошел. Я смотрю, еда у тебя больно богатая. Какое богатство? Я и щами тебя угощу, и на второе картошкой, жареной с яйцами», — улыбнулась Паша. Видно, довольна, что есть ей чем угостить. Налила она Сашке полный стакан граненый, а себе половину. Протянула чокнуться. «За что выпьем-то?» — спросила. «За победу, конечно», — не замедлил Сашка с ответом. «Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство. Небось, догадался ты, почему позвала я тебя?» «Ну, вроде. Похож ты на Максима. Как увидела, так и ахнула. Одно лицо. И надо же такое!» «Как фамилия твоя? Может, каким образом с родственник ты с Максимом-то?» Сашка сказал. «Нет, другая совсем. Чуть разочарованно», — сказала Паша. «Пропал мой Максим. Так с финской и не отпустили. На западную границу послали. Там в первых боях и сгинул». «Может, в плену?» «Все может, но на Максима не похоже, не из таких он». «Из каких-нибудь, а всякое бывает». И рассказал Сашка, как обманули их немцы, как его напарника, с которым на посту стоял, полонили, как и сам он мог попасть, задержись он с валенками. «Ты надежду не теряй», — закончил он. «Нет, Саша, чует сердце пропал, Максим. Ты закусывай как следует, не стесняйся», — переменила разговор Паша. А Сашка и так навалился на еду, того и другого прихватывал, не в силах удержаться, и потому что ел много, самогон на него не очень-то подействовал. Смог он под второе, под картошечку, на сале жареной с яйцами облитой, еще стакана прокинуть, и тут только захмелел. И стало ему так хорошо, будто в доме он родном, и Паша, сидящая напротив и ласково на него глядящая, тоже показалась родной и знакомой, будто знает он ее много-много лет. Тяжело человеку долго быть обездомленным, без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку, разоткровенничался вовсю и про все. Про все стал Паша рассказывать, и про Зину не скрыл. Как бегали при бомбежках в эшелоне вместе, как простились они в Сележарове перед ночным маршем, как обещала она его ждать, как поцеловались напоследок горьким поцелуем. Как думал о ней там и как встретились в Санроте. Все рассказал, даже о том, что обессиленным оказался, не умолчал. Паша слушала внимательно, с сочувствием, прерывала иногда Сашкино повествование разными бабьими охами и ахами. Переживала за Сашку, видать, по-настоящему. «Эх ты, бедненький!» — потрепала она его по отросшему ежику волос. «Хорошо, что Зину эту не хулишь. Справедливый, значит. Вошел в ее женское положение, понял?» А Сашке захотелось вдруг уткнуться головой в Пашины колени, как маленькому, и отреветь все свои обиды. Но сдержался, только взял Пашину горячую, шершавую рабочую руку и стал приглаживать пальцами. Она прильнула к нему плечом минутно и сразу отпрянула, сказав отрывисто: «На печи спать будешь». «Куда положишь, там и буду». После этой ласки мимолетной стала Паша какой-то беспокойной. С печки убрала все лишнее, шумно, резко, словно спешила куда. У Сашки же глаза слепались, еле на стуле держался. В бутыли самогона еще осталось. И Паша спросила: «Сейчас допьешь или завтра перед дорогой выпьешь?» «Можно, Паша, я лейтенанту оставлю? Боли у него сильные, особенно с утра». «Оставь, если добрый такой, мне не жалко», — улыбнулась Паша. «Хороший он, лейтенант-то твой». «Свойский парень, сдружились за дорогу, горячий только». Постелила Паша на печке простыни и все такое. «Залезай», — скомандовала она, и Сашка уже в полусне забрался на печь. Растянулся блаженно, но тут закачалась изба, закружилась, и стала Сашку то приподнимать на высоту какую-то, то вниз с этой высоты бросать. И замутила страсть как, и забоялся он, как бы всю эту еду не вырвать. Этого еще не хватало. Крутился он и так, и эдак, чтобы тошноту перебороть. И все же переборол, свернулся калачиком и заснул. А во сне случилось необыкновенное. Ощутил вдруг он на своих губах чьи-то влажные жаркие губы. И не понять, и Зинины ли, Пашины ли. Смешалось все, перепуталось. Только запомнил он, что мешала ему все время рука его раненая. Утром, как проснулся, вначале и решить не мог, сон ли то был или наяву. И по Пашному виду не определишь, такая же она, как вчера, простая и приветливая, накрывает на стол. Завтрак и внимания вроде на Сашку не обращает. В бутылке самогона оставалось столько же, но перед Сашкой опять стакан полный. Хоть и пить после вчерашнего не хотелось, но как от такой редкости отказаться? Когда еще выпить придется? И Сашка стакан ополовинил. А на закуску опять яичница с картофелем, да грибки и огурчики. «Вот, Паша, — сказал Сашка, — встретились мы случайно, и дня вместе не пробыли, а ведь помнить тебя весь век буду. Брось заливать-то, знаю я вас. Нет, правда, Паша, я врать не люблю». У Сашки приятно кружило в голове. На старые дрожжи и полстакана ударила. Паша посмотрел на него в упор, задумалась, а потом, отвернувшись, вроде совсем безразлично спросила: «Может, остаться хочешь? Передохнешь недельку? Фельдшер у нас есть, рану перевяжет». «Нахлебником, что ли?» «Нет, Паша, лейтенанта бросить не могу. Вместе должны дойти». «Ну что ж, воля твоя. Насчет нахлебника ерунда. Неделю тебя покормить мне без труда. Одна же я. А детей разве нет у тебя?» «Были бы, увидел. Я подумал, может, у деда с бабкой. Ты же на работе, поди, цельный день». Нет, не выдались у нас с Максимом дети. Уж кто виноват, не знаю. Раньше переживала, а теперь думаю к лучшему. В окошко постучали. Наверное, дружок твой, лейтенант этот. Паша приоткрыла дверь и крикнула. Заходи. Володька вошел скромненько, но все же спросил усмешливо. Жив мой Сашка? Жив, не съели. Присаживайся. Выпить тебе оставили, сказала Паша. Неужто? Этим Степанида меня не почивала. Не за что было, значит. Сашку благодари. Я бы тебе зубоскалу ни столечки не дала. Выпей, Володь, наливая полный стакан и пододвинув его лейтенанту по-хозяйски, предложил Сашка. И закусывай, добавила Паша. Спасибо за ваше здоровье. Володька опрокинул стакан разом, крякнул, заживал соленым огурчиком. Ну как спалось, Сашок? И подмигнул. Хорошо спалось, не волнуйся, вступила Паша сразу. И перестань лыбиться. Лейтенант улыбку спрятал, посерьезнел, и что-то растерянное появилось в глазах. «Ты, может, остаться решил тут?» — спросил он Сашку тихо. «Нет, Володь, вместе путь начали, вместе и докончим». «Ну, если ради меня...» — начал был лейтенант, но Сашка перебил. «Давай собираться». И поднялся. «Уже?» — потерянным голосом спросила Паша. «Погодите немного, соберу чего-нибудь вам в дорогу, погодите». Стала суетливо в какой-то мешочек холщовый совать вареную картошку, хлеба, сало, куски. Уходил Сашка с тоской. Паша стояла у крыльца и долго провожала их глазами. А они, пока видно было, оборачивались часто и помахивали руками. «Словно из дома ухожу», — сказал Сашка лейтенанту, когда скрылось совсем приветливое это сельцо с хорошим таким прозванием Примухина. Скрылась навсегда, потому как вряд ли военные Сашкины дороги смогут привести его сюда когда-нибудь. Навсегда ушла из жизни и Паша, оставив только сладкую зарубину в сердце и живое, непроходящее пока ощущение теплоты и уюта. «Приголубила, значит?» «Не в том дело. Хорошая женщина очень, сердечная. Звала оставаться на недельку». «Я догадался. Чего ж ты?» «Ни к чему это», — в раздумье ответил Сашка. А у самого не сходил с губ обжигающий жар Пашиного рта, и словно слышался ее ночной задыхающийся шепот, выговаривающий какие-то сладкие слова. Дорога, по которой они сейчас шли, полюднела. Войско, правда, не попадалось. Войско-то ночами идет, но отдельные группки военных встречались, и машин много туда-сюда сновало. Даже одного мужика... Молодого в гражданском встретили. Шел в плащике и на ремешке в топорат болтался. Прямо чудно на него глядеть. По их разумению, вся Россия сейчас в шинели да сапогами облачена. Но нет, ходят еще мужчины, не военные. «Ну вот, вроде близится конец нашей Одиссеи», — сказал лейтенант. «А если, Сашок, в госпиталь не заходить, а прямо на станцию, на поезд, и махнуть в Москву?» «Нет, Володь. Передохнуть нам малость необходимо. Без этого в такой путь трогаться нельзя. Это сейчас тебе, после стопочки да еды хорошей, кажется, что силы есть. А на самом деле... Пожалуй, ты прав. Вообще теперь лейтенант после рассказа Сашкиного про немца почти во всем с ним соглашался и перечил редко. Но стал он расспрашивать его про ночку в Примухине. Да и не сказал бы Сашка... Но про такие дела распространяться не любил он и до сих пор не понимал, почему он перед Пашей так открылся и про Зину рассказал. Хоть и сытые они были, но шли все равно тяжело. Последние километры всегда самые мытарные. Ведь 100 верст оттопали, да и на таком харче, да раненые, да после передка, на котором и ни дня сна настоящего не знали. И если голод сейчас не мучил, то слабость и усталь непроходимое знать о себе давали. Дыхание уже сбитое, неровное, ноги пудовые, еле переставляешь, и одна мечта — завалиться в постель, да не на день, не на два, а на целую неделю, и не вставать вовсе. Раненых на дороге что-то мало было. Растеклись по разным путям, кто в Кувшиново подался, кто в Селижарово, да и между этими станциями госпиталей, наверное, полно, туда могли пойти. Но когда железную дорогу перешли, то на тропке, что к госпиталю вела, народу колечного шло много, а у приемного пункта собралось человек 30. Шумела братва, торопилась оформиться поскорей. Время-то к ужину, как бы не опоздать.